Кто же она, эта незнакомка? Ловелас, который, сам того не ведая, борется с бледной Спирохетой, не знает также, что интригующая его корреспондентка больна чахоткой. Но она знает. В первые дни Нового года она записывает в своем дневнике. «Да, у меня чахотка, и процесс идет полным ходом». Синий чулок, но умирающий синий чулок. У меня нет друзей, я никого не люблю, и меня никто не любит. Отдающий себе отчет в своих возможностях, талант, который только заявил о себе, и смертельная болезнь. 24 марта. Несчастная незнакомка взывает о помощи к человеку, также обреченному на смерть. Мусе Марии Башкирцевой оставалось жить всего 6 месяцев. Она умерла 31 октября 1884 года. Примечание автора. Это была русская девушка, капризная и изысканная, несносная и трогательная, маленькое прозрачное существо, кокетничавшее перед лицом собственной смерти. Она хотела оставить свой дневник какому-нибудь писателю. Мария цеплялась за этот дневник как за единственную надежду пережить саму себя. Тотчас же после разрыва с Ги 1 мая 1884 года она напишет предисловие к дневнику. Она думала о Мопассане как об исполнителе ее завещания. Вместо того, чтобы прямо ему об этом сказать, что его безусловно бы растрогало, она же манилась. Грубость милого друга, стоящего на пороге могилы, обескуражила этот хрупкий оранжерейный цветок Санкт-Петербурга. Из переписки, опубликованной Пьером Борелем, мы узнаем, что Мопассан позднее напишет о Марии другой русской девушке из Симеэзе, которая также пожелала завязать с ним роман в письмах. «Действительно, я ответил мадемуазель Марии Башкирцевой, но никогда не хотел встретиться с ней. Она умерла. После ее кончины, хотя мне ничего не было об этом известно, ее мать дала мне знать, что у нее имеется еще несколько писем Марии, адресованных мне. Я и с ними не пожелал ознакомиться, несмотря на просьбы, которыми меня одолевали». Такова версия самого Мопассана об их отношениях. Ее достоверность в главном вне всякого сомнения.